То, каков я сейчас, правильно, — говорил он себе. Я никогда не буду видеть все так ясно, никогда не буду понимать все так полно, как в эту минуту. Мир не изменится, если люди так и будут позволять ему засасывать себя. Он попытался пересказать свои чувства Тому, но тот пребывал в настроении неразговорчивым. «Сдается мне, изменить мир можно только одним способом», — сказал Том. «И каким же?» — спросил Адриан. «Измени себя». «Ой, но это же херня». «И херня», — говорит чистую правду. Адриан сходил в библиотеку, посмотрел литературу по симптомам, которые он в себе наблюдал. Сирил Коннелли, Робин Моэм, Ти Кей Уэрсли, Роберт Грейвс, Саймон Рейвен. У каждого из них имелся свой Картрайт. Сирил Вернер Коннелли, 1903-1974, английский критик и романист. Робин Моэм, 1916-1981, английский романист и драматург. Роберт Грейвс, 1895-1985, английский поэт, романист и критик. Саймон Рейвен, настоящее имя Артур Ноэль, родился в 1927, английский романист и драматург. А романы? Их были десятки. «Бог нас отверг», «Отсвет юности», «4 июня», «Сандал», «Особенная дружба», «Холм». Он всего лишь один из множества чопорных, ожесточенных и чрезмерно чувствительных представителей среднего класса, норовящих выдать свою немощную декадентскую похоть за нечто одухотворенное и сократическое. Да почему бы и нет? Если это означает, что ему предстоит закончить свои дни на Средиземноморском острове, сочиняя лирическую прозу для издательства «Фабер и Фабер» и критические статьи для «Нью Стейтсмен», меняя одного мальчика-слугу и секретаря на другого, попивая «Ферне Бранко», и каждые полгода откупаясь от начальника полиции, значит, так тому и быть. Все лучше, чем под дождем тащиться в контору. Окончательно разозлясь, Адриан снял с полки толстую Библию, открыл ее наугад и красной шариковой ручкой написал на полях «Ирония», а на форзаце нацарапал несколько анаграмм собственного имени. «Ад Иран», «Радиан», «Дан Аир», «Надари». И решил пойти повидаться с Глэдис. Уж она-то его поймет. Дорогой к нему прицепился выскочивший из-за могильного памятника Рандал. «Ага, вот и С.Г. Паслен!» Ну, слово в слово, давалка. Я как раз это и собирался сказать. Только тебе могут быть известны мерзости вроде игры в крекер. Мало ли кто чего знает. Адриан сделал вид, что лезет в карман за записной книжкой. «Это стоит записать. Мало ли кто чего знает. Может оказаться полезным, если мне когда-нибудь придется участвовать в конкурсе на произнесение самой бессмысленной в нашем языке фразы. Но извини, не дождешься». Рандал поманил его согнутым пальцем. «Новую штуку придумал», — сказал он. «Иди сюда». Адриан с опаской приблизился. «И что же это за гадость? Нет, я серьезно». «Подойди поближе». Рандал указал на свой брючный карман. «Засунь туда руку. Знаешь, давалка, даже для тебя. Это уж чересчур». Рандал притопнул ногой. «Да серьезно же. Блестящая идея. Сунь руку, пощупай». Адриан поколебался. «Ну, давай». Адриан опустил руку в карман Рандала. Тот захихикал. «Понял? Я прорезал карманы. А трусов не ношу». «Давалка, ты величайшая из... Господи, да продолжай уж, раз начал». Адриан дошел до Глэдис и плюхнулся на нее. Оставшийся внизу Рандал послал ему воздушный поцелуй и ускакал куда-то, восстанавливать силы перед тем, как проделать тот же фокус с кем-то еще. «Ну вот, ну чем меня не устраивает давалка?» — спросил себя Адриан, вытирая носовым платком пальцы. «Он сексуальный, занятный. С ним можно вытворять штуки, о которых, если говорить о Картрайте, я и помыслить-то не могу. А черт, опять кого-то несет. Друг или враг?» — приковылял свинка Троттер. «Друг». Отдышавшись, ответил он. «Ба, да вы совсем изнурены, мой лорд. Приблизьтесь, присядьте рядом со мной». Пока Троттер усаживался, Адриан обмахивался листком щавеля. «Я всегда почитал Котильон чрезмерно утомительным для летней поры. Лицам высокопоставленным должно его избегать. Танцую котельон. Я сознаю, что выгляжу непревзойденно заурядным. Минуэт, полагаю я, вот единственный танец, приличествующий изысканному джентльмену, играющему в свете сколько-нибудь видную роль. Тут вы согласитесь со мной, мой лорд, не правда ли? По-моему, Хорри Уолпол заметил однажды, в этой жизни необходимо испробовать все, кроме кровосмешения и сельских танцев.